Эрнил остался доволен представлением, и поклоны, и умение сесть, а также вилки и ложки в руках девочек вели себя нормально, несмотря на то, что Кана кривилась, глядя на то, как они едят. Вечером к ним в комнату пришел колонка и увел одну их девочек к Эрнилу. Через несколько часов она вернулась, вела себя отстраненно, молчала, ни с кем не разговаривала, и уснула, свернувшись калачиком, так и не проронив ни слова. На следующее утро завтрак тоже был в зале приемов. Эрнил был весел, явно в хорошем настроении, и изучал девочек теперь значительно внимательнее, что не осталось ими незамеченным. Ярко-рыжая копна, почти алого цвета, сильно выделяла Мьёл на фоне других девочек, и взгляд Эрнила все чаще останавливался именно на ней. В своих догадках она не ошиблась, и этим же вечером Калонг пришел за ней. Он провел ее длинным коридором, в покое Эрнила, в эту часть замка доступ наложницам, без разрешения хозяина, был запрещен. Перед покоями стояло на страже два охранника. Войдя в покой, Калонг показал Мьёл на следующую дверь, а сам остался контролировать, как она дойдет. Мьёл подошла к двери и постучалась в нее. Через несколько секунд дверь открылась, и она увидела обнаженную Тамилу. У нее была грудь второго размера, прекрасно сложенное тело, с легким рельефом мышц, волосы были зачесаны слева, спадали на грудь, слегка прикрывая ее. «Заходи, хозяин уже ждет», — сказала Тамила. Колонок, увидев, что Мьёл дошла, развернулся и вышел из покоев Эрнила. Мьёл на одеревеневших ногах зашла в следующий зал. Это была большая комната, треть из которой занимала огромная кровать, на которой можно было поместиться вдесятером. На стенах было много кожаных изделий, ремней и непонятного назначения инструменты, почему-то вызывающие неприятные ощущения. На кровати лежал обнаженный Эрнил, который, увидев Мьёл, сказал Тамиле: «Так значит, эта девчушка тебе понравилась? Колонг говорил, что ты так и увивалась вокруг нее». «Да, хозяин, она способная девочка». «Ну что ж, сейчас проверим, а ты, раз она тебе так понравилась, мне поможешь». «Мьёл, так тебя зовут, раздевайся, а ты, Тамила, продолжай». На чем остановилась? Тамила подошла к Эрнилу и начала делать ему миньет. Мьёл, не зная, как ей правильно поступить, решила попроситься в ванную. «Господин, можно я схожу в ванную комнату? Мистер Калонг пришел слишком неожиданно, и я не успела привести себя в порядок». О том, как нужно готовиться перед тем, как идти к господину, их просветила Кана, показав при этом все необходимые действия, которые надо в этом случае делать. «Хорошо, но только недолго, у тебя 5 минут максимум, у меня на тебя сегодня большие планы». Мьёл прошла к еще одной двери, за которой была ванная. Там она разделась, включила воду, сделала все необходимые процедуры, а слушаться она не могла, ведь это был прямой приказ хозяина. Потом она подошла к зеркалу, у нее было еще максимум 2 минуты. Посмотрев на свое отражение, она отчетливо подумала: «Хозяину наверняка понравится, если у меня будет красивый ледяной ошейник и тончайший слой льда, который был крепче стали», покрыл шею Мьёл, пройдя под ошейником. В этот момент она создала кинжал и перерезала ошейник, который, потеряв контакт, более не мог ее контролировать и причинить боль. Ледяной ошейник по воле Мьёл исчез, и она разрезала розовую ленточку ошейника вдоль и повязла у себя на шее. Теперь это была абсолютно бесполезная ленточка, но Мьёл надеялась, что Эрнил не заметит подмены в полумраке, и ей хватит времени, чтобы подобраться поближе. Войдя в комнату, Мьёл увидела, что ничего не поменялось. Тамила делала то, что ей приказал Эрнил. Обернувшись на звук открывшейся двери, Эрнил осмотрел Мьёл. По сравнению с Тамилой ее фигурка была недоразвита, грудь только обозначилась, выделялось только красивое лицо и копна ярко-алых волос. Отодвинув рукой Тамилу в сторону, Эрнил встал с кровати и подошел к Мьёл. «Неплохо, неплохо». Он обошел ее кругом. «А ведь похоже на твою сестричку». «Да, Тамила, та почти такой же была». Момент, когда Эльран сделал полный круг вокруг нее, Мьёл посчитала идеальным для удара. Клинок мгновенно материализовался в ее руке. Она нанесла удар в сердце и, не встречая никакого сопротивления, повела клинок вверх, вскрывая грудную клетку. Клинок дошел до шеи, выше Мьёл просто не доставало. Потом, повинуясь ее воле, наконечник клинка принял форму блюдца, фактически отрубая голову Эрнилу. Его голова свалилась из шеи, а тело начало заваливаться на Мьёл, обливая ее кровью из раскрытых ран. В голове у Мьёл помутилось, а желудок начал выдавать совершенно отчетливые позывы, но ей удалось их перебороть. Тамила лежала на кровати без сознания, ее глаза были широко раскрыты от боли, но ошейник уже расползся и лежал рядом с ее шеей. Мьёл отбросила ошейник подальше и, увидев, что Тамила уже приходит в себя, пошла в ванную смыть с себя кровь и одеться. Через несколько минут, вернувшись в комнату, она увидела Тамилу, которая хоть и выглядела ослабевшей, сидела на краю кровати и медитировала. «Сейчас, подожди немного, Мьёл, мне надо восстановить силы. Когда ты начала убивать этого ублюдка, я должна была защитить его ценой своей жизни, но я ослушалась, и за это ошейник наградил меня такой волной боли, что я должна была умереть, но к счастью эта сволочь сдохла раньше, и ошейник распался. Спасибо, Мьёл, ты даже не представляешь, как я тебе благодарна. А сейчас я немного помедитирую, мы с тобой соберемся в дорогу и сбежим отсюда. У нас есть немного времени». Иногда Ирнил забавлялся со своими жертвами до самого утра. Примерно через час, восстановив большую часть сил, они обыскали покои Ирнила, найдя в них предостаточно денег и ценных вещей. Вещи отбирали, так чтобы они точно поместились в две небольших сумки. Наконец, когда все приготовления были завершены, они начали реализовывать план побега. Тамила снова разделась, подошла к двери, ведущей в покои, и, приоткрыв их, попросила одного из стражников позвать Калонга. Стражник, не в первый раз слыша такую просьбу от девушки в таком виде из покоев хозяина, отправился за Калонгом, а Тамила тем временем незаметно наложила чары на пол, где стояли стражники. Закрыв дверь, она начала ждать, когда появится Калонг. Ждать пришлось не более 10 минут. Калонг вошел в покои, увидел обнаженную Тамилу и, улыбнувшись, хотел что-то спросить, но тут его ноги начали обвивать очень быстро растущие ростки. Через секунду Калонг уже падал на пол, не в состоянии удержать равновесие. Руки оказались прижаты к телу, а один из ростков достаточно сильно сдавил горло, так, что Калонг с трудом дышал. Тамила приоткрыла дверь, убедившись, что стражники за дверью находятся в таком же состоянии. Удавка на шее Калонга продолжала сжиматься, и Тамила подошла к нему. «Твой хозяин мертв, мы убили его. У тебя есть, что сказать, чтобы попытаться сохранить свою жизнь?» Повинуясь легкому прикосновению руки, удавка на шее Калонга немного ослабла. «Я могу показать, где лежат самые ценные вещи хозяина. У него есть тайник». Немного подумав, Тамила провела пару минут, колдуя над растением, которое обвило Калонга. Несколько ростков проросли под кожу, в том числе и тот, который обвивал горло. «Одно неверное движение, и ты будешь умирать несколько суток, и уверяю тебя, никто не сможет тебе помочь». Ростки, которые удерживали руки и ноги, осыпались прахом, но те, которые проросли внутрь, никуда не делись. Тамила оделась, позвала Мьёл, и они прошли в рабочий кабинет Ирнила. Там за книжной полкой оказалась потайная комната, где хранились самые ценные вещи. Несколько редких и дорогих артефактов, броня, амулеты, оружие, драгоценные камни. Драгоценные камни в сумку полетели сразу, потом амулеты, небольшие артефакты, накопители, а также пара комплектов оружия. «Теперь выведи нас из замка, незаметно выведи». К удивлению девушек, их повели не к центральному выходу, а в один из тупиковых коридоров, который оказался не таким уж и тупиковым. Правильно нажатые камни, и стена достаточно легко отошла в сторону, за потайным ходом явно ухаживали. Длинный извилистый коридор, освещаемый фонарем, который они взяли при входе, вывел их в небольшой дом, который был на расстоянии более километра от дворца. «Я знаю этот район, дальше мы сами». Легкое движение пальцами, и Калонг падает на пол, расцарапывая горло руками, где под кожей видны бугры ростков. «В городе оставаться нельзя, есть у меня один знакомый вояка, как раз воин-маг, но свое уже отвоевал, живет, точнее жил пару лет назад, в одной горной деревушке. Там нас вряд ли найдут, а деньгами мы нынче богаты. Ну как, Мьёл, ты со мной?» «Конечно, а я стану сильнее, мне обязательно нужно отомстить одному человеку». «Станешь, обязательно станешь», — улыбнулась Тамила. «И отомстим, я тебе помогу, за мной должок». Посмотрев в сторону дворца, они увидели, как крыло, где располагались личные покои, начало заниматься пламенем, несколько магических мин, замедленного действия, которые так удобно создавать магией жизни, и покои Ильрана охвачены пламенем. Пожар, конечно, потушат, но это позволит хоть на какое-то время сбить погоню со следа. Скрытно выбраться из города и добраться до места было несложным, особенно когда у тебя есть деньги, а погоню еще не снарядили. А старый воин Макнадин жил все там же и не отказал в приюте. Глава 8. Я вынырнул из ее памяти, пребывая под некоторым впечатлением от пережитого. Картинки были очень ясные и четкие. Такое впечатление, что Мьел сама их отдавала, желая с кем-то разделить свои переживания. Это ведь была клятва, тот момент, когда ты угрожала Иртрану. Да, я уже позже поняла это, и сейчас она в некоторой мере она не дает мне сбиться с пути, но даже если бы ее не было, я бы все равно действовала так же. Да ему есть за что мстить. Но может быть он уже мертв? Нет, и он и Грег еще живы. Когда я уходила из деревни, я пыталась найти их, чтобы совершить месть, но мне оказалось это не по силам. Грег очень высоко поднялся, сейчас у него баронский титул и немало земель. Личную дружину возглавляет Эртран. На службе есть несколько магов, я просто поняла, что мне ничего не светит. Я, конечно, хочу отомстить, но не ценой своей жизни, поэтому я приехала учиться сюда. Понятно, держи со мной связь. Мьёл собрала вещи и, попрощавшись, вышла из комнаты. Подключившись к обручу, который я ей дал, стал наблюдать за происходящим. Уже через 5 минут она встретилась с торговцем в торговом квартале Мира Таригал. Тот проводил ее в гостиницу, где показал ей новую одежду и начал давать вводную, объясняя, чье место она займет в караване, что говорить на границе, если будут спрашивать. Я отключился, выход намечался на вечер, а пока надо немного поспать, уже сегодня начнутся тренировки с Риканталем. Пара часов сна, и я был на тренировочном полигоне с Риканталем, а Ланиэль Титрит. А где Мьёл? Заниматься нужно парами. К сожалению, она уехала. По семейным обстоятельствам. И надолго, как минимум на все каникулы. Плохо. Тебе нужна пара. Аланиэль, ты будешь парой Алексу. Слушаюсь, мастер. Тренировка представляла из себя именно то, что я и предполагал. Риканталь давал связки и правила перехода из одной позиции в другую, способы комбинирования и подбор наиболее оптимального рисунка боя. Ничего принципиально сложного здесь не было, хотя если не знать, к чему все это, сложно понять, что требуется делать. Кроме всего прочего, части после движения еще не хватало. Попробуем показаться способным учеником, хочу выжать из него все. Вычислительный модуль работал вовсю, обрабатывая моторику. Судя по тому, как двигалась Ланиэль, эти связки ей были знакомы. Странно, ее уровень исполнения приемов намного хуже, чем у меня. Может, это нежелание давать мне полную систему? Некоторые, очевидные для меня и простые переходы, я освоил уже давно, просто не показывал Риканталю. Поэтому скорость, с которой я учился, его сильно удивила, а когда я сказал ему, что не хватает еще нескольких стоек и приемов, удивился уже неприятно. Это было понятно по выражению его лица, как будто лимон съел. Показал, причем сразу почти 20. Наверное, рассчитывал, что не запомню. Похоже, я сумел влезть во что-то неприятное, они явно не хотят выполнять свои обязательства по моему обучению. Странные какие, просто разорвали бы соглашение и все. У нас ведь никаких обязательств нет друг перед другом. Хоть Ланиэль отработала нормально, но ее уровень владения приемами тормозил уже меня. Если с Мьёл мы шли на равных, то для Ланиэль приходилось делать скидку. Я отказался от ее предложения позаниматься дополнительно вечером, и, телепортировавшись в домен, стал думать, как мне поднять мой уровень самостоятельно. Очевидным решением был бой с Партером, но таковых не было. Мьёл хоть и не перешла еще в свой мир, но уже собиралась, тщательно изображая из себя прислугу каравана. Люси еще в медитации, да не обучал я ее, просто времени не было. А что если приспособить Ричарда? Двемеритовому голему все равно, отдать его под прямое управление Мрапу. Пусть изображает тень, да так и сделаю. Провозившись примерно час, начал отработку новых движений и стоек, а также все те связки, которые показал Риканталь сегодня. Упахался как никогда прежде. Раз в 2 часа в полуобморочном состоянии я залезал в бассейн, восстанавливал тело, закреплял навыки и снова начинал тренировки. За вечер и ночь успел сделать 6 таких подходов, и под утро просто вырубился, прямо в озере с мертвой водой. Никакие восстановительные процедуры не заменят полноценного отдыха, так что когда я проснулся, обнаружил, что сегодняшняя тренировка начинается буквально через 10 минут. Вот черт, быстро собравшись, я прибыл на тренировочную площадку. «Опаздываешь, Алекс», — упрекнул меня Риканталь. «Мда, на 5 минут таки опоздал. Прошу прощения, мастер, так вчера устал, что заснул мертвым сном, буквально только что проснулся. А я приходила к тебе вчера вечером, а дверь никто не открыл. Неужели так крепко спал? Тетрит сегодня не было, вопрос задала Эланиэль. И чего ей от меня интересно надо? Раньше за ней такое не наблюдалось. Очень устал, очень крепко спал. Да, ну ладно, обиженно ответила она, не поверила. Ну и черт с ней, а зачем приходила? Просто поболтать, компанию тебе составить, подмигнув, сказала она. Так, разговоры на потом, сейчас тренировка, остановил наш диалог Риканталь. Показав выученные вчера приемы и связки, я вынудил Риканталя заниматься со мной самостоятельно, уровень Эланиэль был явно недостаточным. Постепенно тренировки переросли в тренировочные схватки, но я уже видел переходы и стойки, понимал, как их надо применять, а активно срисовывал картину боя с моего учителя, тот применял их, уже не стесняясь. Почти 5 часов подряд, этот эльф двужильный что ли, я уже задыхался от усталости, а он был все так же быстро, как в самом начале. Его опыт полностью перекрывал все, что я пытался ему противопоставить. Он каждый раз подбирал неудобные для меня серии ударов, которые неизменно приводили его к победе. Я составлял защитную связку от этой комбинации, но он полностью менял рисунок атаки после первого отраженного удара, делая мою защитную связку далее полностью бесполезной. Вот это высший пилотаж, не задумываясь, молниеносно принимать правильные решения. Над таким надо работать десятилетиями, упорно тренируясь. Сдаюсь, прохрипел я, падая на песок. Да, что-то я увлекся, усмехнулся Риканталь. На сегодня хватит, жду тебя завтра. Тебе помочь добраться до комнаты, предложила Эланиэль. Нет, спасибо, сейчас я приду в себя. Полежав на песке еще с десяток минут, я начал чувствовать себя более или менее сносно. Такого перенапряжения телу я еще ни разу не давал, а эльфу хоть бы хны. Поднявшись, я поковылял к ближайшему порталу в общежитие. Закрыв свою комнату, я сразу переместился в домен и упал в озеро с мертвой водой. Продуктивный день. Подтянул некоторые навыки, восстановил тело и провел еще несколько сеансов с големом. Тот, конечно, отрабатывал не так хорошо, как Риканталь. Голема я условно побеждал несколько раз, когда как эльф делал меня все время в сухую. На третьем заходе запас моих сил иссяк окончательно, и, плюнув на все, я восстановил тело в озере и переместился к себе в комнату. Нужно восстановиться по-человечески и просто отдохнуть. Проверив состояние мьёл, я увидел, что они пересели из нормальных машин с двигателями на магической тяге на обычные телеги. Хоть и комфортные, но что за дикость? У них там запрет на технологии, и еще выяснилось, что сбоит канал. Он не мог передавать так много данных, и может скоро захлопнуться. Не очень удачно я разместил передатчики, и часть нанитной колонии почему-то все время гибла. Я оставил самые важные данные, которые должны мне передаваться, текущее местоположение, жизненные параметры и разговоры с сжатым пакетом раз в час. На это ширины канала хватит. Послушав последний разговор, я обломался. Можно было догадаться, что там они не говорят на языке перекрестка, про земные вообще молчу. Ладно, добавил еще дополнительно транслировать мне психическое состояние. Так хоть косвенно пойму, если вдруг начнется нездоровая возня. Сделав все необходимое, я со спокойной душой уснул. Проснулся я под утро, и разбудил меня мроп. Сигнал от мьёл, тревога, страх. Я сразу подключился к обручу. Детализация картинки была не очень, да и задержка сигнала была примерно в секунду. Мьёл спит, да, точно, шатер, небольшой матрас, броня на месте, физическое состояние нормальное. Немного разбито эмоционально, но это можно понять. Отсюда я не смогу пробиться к ней в сон. Максимально увеличив дальность обзора, я осмотрел окрестности, но ничего подозрительного не нашел. Тут я ничем помочь не могу, сама проснется, она тоже маг разума, как и я. Остаток утра я провел за чтением литературы, сон уже не шел, а тренироваться не хотелось. Сегодня тренировка началась сразу со спарринга. Ну, к этому я готов. Риканталю я уже мог противостоять, не в смысле победить, нет, до этого было далеко, а отражать его удары, то есть проигрывать не сразу, а какое-то время спустя. Это вселяет в меня надежду, что для меня не все потеряно. В общем, избиение младенца продолжалось. Я начал улавливать некоторую логику перехода связок и изредка правильно их угадывать, чисто на интуитивном уровне. В этот раз эльф не стал загонять меня до изнеможения, ограничив тренировку 4 часами, но я все равно был как выжатый лимон. Опять маршрут моих тренировок стал рутинным: в обед на полигоне, потом озеро мертвой воды, голем озеро, голем озеро, голем озеро, спать. Обудили с утра меня тревожные сны Мьёл, и я каждый раз проверял всю округу, не находил никакой опасности. 5 дней прошли как маленький кусочек ада. Сейчас я уже мог дать некоторый отпор Риканталю, и даже пару раз его условно победил. Но прогресс на этом и остановился. Я знал все связки, вчера не было ни одной новой, но все равно победы были случайностью. Почему так? Размышляя над этим, прямо во время очередного поединка, я совершенно случайно победил. А может, секрет тут в том, чтобы дать возможность телу применять навыки интуитивно? Нужно попробовать сохранить общий контроль над ходом боя, но при этом не выбирать движения, чтобы тело реагировало само. Еще с 10 в сухую проигранных боев, но кажется, у меня начало получаться. Еще 5 проигранных боев и 1 выигранный. Нужно постараться более устойчиво войти в это состояние транса, когда тело двигается само, а мозг дает только общее направление боя. Очень странное ощущение в собственном теле, становишься как отстраненный наблюдатель, видишь, как твои руки и ноги двигаются, совершая правильные движения, а мозгом только выбираешь направление атаки, которое реализует тело. Необычно, но очень эффективно. Как только у меня начало получаться не выпадать из этого транса, я начал выигрывать 3 боя из 10, даже когда темп боя был взвинчен до максимума. Есть, это победа. Теперь только постоянная шлифовка и доводка навыков до идеала. А на ком тренироваться у меня есть? Голему совсем не больно. Мою сегодняшнюю тренировку застала Люси. Я уже разогнался на максимум и отрабатывал приемы на големе в максимальном ускорении. Я, конечно, верила тебе, что ты занимаешься сейчас изучением эльфийского варианта боя на мечах, но не думала, что это столь зрелищная техника. Остановив бой, я посмотрел на нее, ее энергетический потенциал возрос до 130-140 тим, а энергетическое тело усложнилось на порядок. Ага, ты, я смотрю, то же время даром не теряла, тебя можно поздравить. Нет еще, в целом, конечно, уже хорошо, но не все гладко. Боюсь, мне придется доводить до совершенства это тело еще пару лет. Но сейчас ведь ты боеспособна. О, да, как никогда раньше. Вот и отлично, разомнем косточки, покажу, чему научился за последние 4,5 месяца. Только мечи, без магии, ускорение на твое усмотрение. А почему без магии? А я еще не вплел ее туда. Некоторые удары точно заточены под магическую составляющую, но вот тот, кто меня учил, вряд ли мне передаст это знание. Почему? Он и это не хотел передавать. Можно сказать, я вынудил его. Он хорош как учитель, и поэтому знает, как дать так, чтобы ученик ничего не понял, и последние пару месяцев все так и происходит. Но ведь ты понял, понял. Но заслуги моей в этом мало. Вычислитель в голове, мертвая вода с ускоренным усвоением навыков. От меня только немного логики. Давай посмотрим, чему ты там научился. Первый бой она проиграла, даже не поняв как. Второй, третий, пятый. Не понимаю, как так. Ты не используешь связки, я подстраиваюсь под них, но удар идет совсем с другой стороны. Вся эта система — одна большая связка. Здесь нет начала и конца, любое движение начинает новую связку. Не совсем понятно, как это. Несколько часов ушло на разбор того, как это работает, и Люси тоже осталась под огромным впечатлением. Научишь меня этому? Очень хочу. Конечно, но чуть позже. Мне кажется, что скоро у нас может появиться дело. Ты можешь завтра перейти в мир Таригал, полная боевая выкладка. Тебе нужно проследить и защитить Мьёл. Это та девушка с колледжа? Да, в последнее время она стала мне не безразлична. И эта ситуация, в общем, я параноик, ты же знаешь, проследи, чтобы она осталась жива. Здоровье, если что, я подправлю, но психика тоже пострадать не должна. Что она там делает? Я тебе сейчас скину пакет, открой свой разум. Спустя несколько минут, она осознала весь объем информации. В общем, все правильно сделал, только почему ты не сделал ей прямую привязку к Атласу, заодно и ментальный канал межмировый? Потому что я параноик. В твоей верности я сомневаться не могу, а вот она, конечно, вряд ли предаст прямо, но лишнее слово, услышанное не теми людьми, может поставить крест на моей безопасности. А не зная всего, такое слово сказать очень легко. Доступ ко всему я могу дать только безоговорочно верным мне людям. Да, Ты прав, я соберу все необходимое. И Алекс, можно мне тоже поставить имплант? Твои возможности с ним возросли на порядок, а от закладок ты избавился сам. Сделаем, конечно, но не сейчас. Вернется Мьёл, моя паранойя успокоится, и мы все сделаем. По-хорошему, нужно будет прийти в мир Лантон и пошариться там, есть у меня и координаты, и знания, и доступ. Вот только опасно это, особенно для меня. Слетят все привязки к атласам, да, потому их и не прибрали к рукам. Те, кто имеет с десяток атласов в подчинении, не станут рисковать, зазря, а те, кому хватало смелости, потеряли многое, чаще всего жизнь. Другие атланты сразу узнают об изменении статуса атласов. Эльфы, принц Кандиль, Риканталь, Титрит, Аланиэль. Как это вообще понимать, Риканталь? Как ты допустил, чтобы он смог выучиться всему? Ваше высочество, я тормозил обучение как мог, но он действительно слишком быстро учится. Ты понимаешь, что это нарушение закона леса, и тебе головы не сносить, если хоть кто-нибудь узнает об этом, да и мне достанется, легко отодвинут на пару позиций в наследовании, и мне уже никогда не подняться. Да, ваше высочество, но вы можете также возвыситься, если приведете человека, который смог научиться без эликсиров, без множества наставников, и всего за 5 месяцев овладел этими навыками. Но нужна технология. Как он это сделал? Только ты забываешь одну маленькую деталь. Этот человек обвел тебя вокруг пальца, получив бесценные навыки, а тебе в ответ ничего не должен. Аланиэль, да, ваше высочество, я дал тебе разрешение на применение синей пыльцы, почему он еще не у твоих ног? Обратился он к Аланиэль. Я не могу остаться с ним наедине. Он отказывается от моей помощи, не открывает дверь, даже спарринги проходит с Риканталем, я слишком слаба для него. Ты начинаешь разочаровывать меня. Придумай способ. Риканталь, Смьёл, давай вариант с заложником, только дайте ей шанс передать весточку Алексу. Ты нашел выходы на халифа? Да, ваше высочество. Ее поместят в камеру с еще одним магом, которого выпустят на свободу, он и должен передать весточку. Вот только с халифом сложно договариваться. Он хочет убить Мьёл. Так даже лучше. Нам она не нужна, только мешается. А услугу мы Алексу окажем, главное это долг, который повиснет на нем. То, что Мьёл умрет, не наша вина. Надеюсь, к нам никаких ниточек не ведет, все чисто. Да, ваше высочество, я ликвидирую все ниточки, как только они станут не нужны. Алекс, день спустя. Люси ушла еще вчера утром, собрав максимально скрытную экипировку, за это пришлось выложить еще почти 5 миллионов тим, старая ей стало тесновато. Я сразу скинул ей координаты Мьёл, снятые с обруча, и она прыгнула в тот район. Люси должна скрытно следовать за Мьёл, не вступая в контакт, просто наблюдая за тем, следят за ней или нет. На душе стало хоть немного спокойней. Я продолжал тренировки с Риканталем, причем начинал выигрывать уже 6 спаррингов из 10. Эльф в последнее время стал выглядеть, неважно, движения замедлились и потеряли некоторую точность. Видимо, все-таки резервы его организма не бесконечны, а озера с мертвой водой под боком у него нет. Подтверждая мои догадки, он объявил мне, что сейчас он меня более ничему научить больше не может, но если я хочу большего, то мне нужно обратиться к принцу, так как он такие вопросы самостоятельно решать не может. Ожидаемо. Я решил остатки каникул потратить на изучение книг, тем более, раз появилась такая возможность, ей нужно пользоваться. На следующий день я потерял сигнал от обруча, он все эти дни становился все слабее, и вот совсем исчез. Связавшись с Люси, удостоверился, что все в порядке, Мьёл едет в повозке. Она двигается за ней на расстоянии 5 километров, так и ее не заметит, и караван из вида не потеряет. А вечером следующего дня Люси сообщила мне: «Алекс, я ее потеряла. Вчера вечером мы остановились в городе, чтобы переночевать, а сегодня караван выдвинулся без нее. Я поняла это только на обеденном привале, когда не обнаружила ее среди обслуги. Я буду через час». Моя паранойя в голове так и вопила. А я ведь говорила, никто меня не слушает. Вещи уже были собраны, прихватив с собой нож, несколько следящих артефактов, несколько подобранных заранее амулетов, еды и походный набор. К двери, при помощи кольца, я привязал еще одно заклинание, завязанное на охранную систему, Если в комнату постучаться, перед гостем возникнет иллюзия моей головы. Ей можно оставить сообщение, а оно уже в свою очередь будет передано мне через канал связи. Нужно будет это на домен завязать. С ним ведь связь есть всегда. Это на будущее. Выходя из своей комнаты, я столкнулся с Эланиэль. «Куда ты уходишь?» Оценила дорожную одежду. «Да, есть срочное дело. Может помочь?» «Чем?» «Ну, я даже не знаю, что за дело. Но у нас одна из лучших сетей осведомителей в этом скоплении миров, и я могу ей воспользоваться. И вот так просто, ради меня воспользуешься структурой, которая тебе не принадлежит. Ради тебя, я воспользуюсь», выделив интонацией нужные слова, произнесла она. «Это же неспроста, так еще Винни-Пух говорил, а теперь и моя паранойя. Они, конечно, и раньше пару раз намекали на это, но вот сейчас оно прямо в тему пришлось. Опасно играть, и шанс проиграть велик, их опыт против моего ничто. Но не рискнув, не пойму, что им от меня надо. Может закопать их на моем личном кладбище? Могу потерять мьёл, а не хотелось бы. Опять приходится повышать ставки. И что ты хочешь за помощь? Я ведь даже не знаю, в чем суть проблемы». Я внимательно отслеживал ее реакции, и удивление было, но немного ненатуральное. Если бы не заострил свое чутье как маг разума, то не почувствовал бы грань эмоций, а за последние несколько месяцев я видел, как она удивляется натурально. Значит, почти наверняка знает. Мьёл потерялась. Так она же ухала, ты говорил по каким-то семейным делам. Мы договаривались держать связь. Вчера весточка не пришла, и сегодня. Хорошо, Алекс, я попробую выяснить, в чем дело. Можешь спокойно оставаться здесь, мы не договорились о цене, и я сам решу, где мне быть. Извини, если обидела. Цена, я не знаю, насколько сложно это будет, но для тебя это будет недорого. Знаю я такие недорого, они обычно самые дорогие. Давай договоримся о максимально возможной цене, это принципиальный вопрос. Не договоримся, мне ваша помощь будет не нужна, не хочу, чтобы получилось так, что я случайным образом задолжаю пару миллиардов тим. Эланиэль слегка поморщилась, но тут же лучезарно улыбнулась. Ничего такого точно не будет. Если нужны будут сведения только о ее местоположении, обойдемся свиданием, а если ее придется вытаскивать из какой-нибудь передряги, я хочу провести с тобой ночь. Вот это поворот. Эльфы хотят меня, и возможно это вся ситуация, их рук дело. На чем-то прокололся, возможно, уже нет смысла выяснять. Их цель я, рычаг Мьёл. Судя по всему, мне придется идти по нарастающей до самого конца, но наверняка, даже первый пункт приведет к провалу, здесь должны быть страховки на всех уровнях. Какие можно ответные условия выдвинуть? Никаких. У них информация, у меня ничего. Я бы хотел обойтись деньгами. Извини, Алекс, но я не бардельная девка, и за деньги не работаю. Или я тебе противна? Голос мягкий, но уверенный, не уступит. Нет, что ты очень красива, и думаю, что большинство мужчин с радостью согласились бы на такую цену. Но не ты, нет, мое сердце отдано другой. Не говорит же ей, что я банально боюсь за свою жизнь рядом с ней. И жизнь твоей возлюбленной не стоит одного свидания со мной, стоит. Но это на крайний случай. Ты ведь не откажешь мне, если я приду позже, тебе я не откажу. Но ты можешь прийти совсем поздно. И что тогда? Тогда, если мне придется приложить очень много усилий, чтобы помочь тебе, я запрошу большую цену. Например, всего тебя. Я услышал тебя, но я готов рискнуть. Для начала я попробую найти ее самостоятельно. Как хочешь. Но, подожди минутку, я сейчас. Она зашла в свою комнату и практически сразу вышла. Вот, держи. Это амулет связи. Если попадешь в беду, или потребуется помощь, сдавливаешь вот здесь, и вызываешь меня. И что, сработает даже из другого мира? Нет, конечно, но на вратах есть, кому передать сигнал дальше. Хорошо, будут проблемы, позову. Я пошел к телепорт-площадке, и, скрывшись за перегородкой от Эланиэль, телепортировался не в квартальную башню, а создал телепорт самостоятельно в свой домен, в лабораторию, стены которой обшиты двимеритом, никакой сигнал не уйдет. Палочка эта, явно не только переговорный амулет, не и жучок, и о моем местоположении стучит. Так, взять ее надо, но чтобы она работала только так, и только тогда, когда нужно мне. А для этого надо ее надежно изолировать. В магонепроницаемый контейнер, магический изолятор. Искать времени нет, делаем так же, как двимерит, задав необходимые параметры. Металл, полностью отражает любое магическое излучение. Смотрим результат. Небольшой брусок белого металла, поверхность которого переливается бензиновой пленкой, почти невесомый, но массивный. Пытаюсь его разогреть магической энергией, никак. Просто рассеивается, соскальзывая с поверхности. Пытаюсь толкнуть антигравитацией, еле шевелится. Притягиваю гравитацией, также, но воздействие есть. При этом рукой поднимается легко, но масса не соответствует весу. Гравитация тоже на него почти не действует. Что за зверь такой, интересно? Потом разберусь. Главное, что характеристики нужные есть. Создаю ткань из этого металла, вытянув его в очень тонкую нитку. Ничего принципиально сложного, рубашки из золота же делают. Решаю усилить конструкцию и делаю мешочек, внутренние и внешние слои ткани из отражающего магию материала, а посередине также двемеритовая ткань, поглощающая магию. Собрал. Материалы друг с другом не взаимодействуют. Вот и отлично, двемеритый амулет не разрядит и стучать ему не даст. А теперь в путь. Несколько прыжков, и я у врат в Таригдал, мир Мьёл. На таможне все так же. 4000 тим. Грабеж, конечно, причем берут и туда, и обратно. Это политика государств. Бедным людям нужно копить десятилетиями, чтобы попасть в мир Перекрестка. А тут еще и выжить надо. Пройдя портал, я на всякий случай сделал еще один канал связи. Связь с Люси, ключ для портала, переход. Глава 9. Эльфы. Принц Кандиль Аланиэль. Значит, он заглотил наживку. Молодец, Аланиэль, я тобой доволен. Спасибо, ваше высочество. По-моему, он подозревает нас. Подозрение это не страшно. Если все пойдет по плану, они ему не помогут. Следящий амулет ему дала, да, ваше высочество, но сразу после того, как он телепортировался, сигнал от него исчез. Умен. Обеспечите ему проблемы. Как можно больше крови должно повиснуть на его руках. Пусть спасает свою Мьёл. Нас устроит любой вариант, но кровь на нем должна быть не маленькая. Принц, наследник, сам халиф, достаточно, чтобы можно было поднять шум и перекрыть врата. Если не получится, сами прирежьте халифа и объявите преступником Алекса и Мьёл, только достоверно, так, чтобы они и сами поверили. Нам нужно, чтобы их искали, и порталы для них должны быть закрыты. Вот тогда он обратится за помощью к нам. А это уже серьезная услуга, которую я меньше чем за клятву не окажу. Я все поняла, ваше высочество, будет исполнено. Алекс и Люси, здесь я видела караван в последний раз. Мы решили пойти по наиболее явному следу. Нужно узнать у купца, куда и при каких обстоятельствах делась Мьёл. Обойдя место стоянки, мы двинулись дальше. Полдня уже потеряно, но на ночевке мы их догоним. Я активно использовал телепорты в местах прямой видимости, чтобы сократить наш путь. Так удавалось поддерживать скорость более 60 км в час, при этом передвигаясь пешком. Скорость каравана должна быть километров 15-20, значит, через пару часов догоним. Всех встречных мы пропускали, накинув на себя вуаль тьмы, нас вроде как и видели, но взгляда никто не останавливал, подробности не запоминал. Этого достаточно, чтобы не наехали случайно колесом, и давало отличную маскировку.